Глава 9. Утром после завтрака они поехали на мебельный комбинат, где работал Ваноте в Затре. Комбинат был довольно большим, на нем трудилось более 1000 человек, и достаточно рентабельным. Директор комбината владел самым большим пакетом акций своего предприятия. Шамиль Майданов приехал в Новгород еще совсем молодым человеком, 30 лет назад, и поступил на работу курьером на местный мебельный комбинат. Он учился в институте и довольно быстро делал карьеру. Он был сообразительным и энергичным молодым человеком. Через несколько лет уже стал секретарем комсомольской организации комбината. В 80-е годы после учебы в Москве его отправили в Ригу, где он возглавил небольшое местное производство. Но в конце 80-х он снова вернулся в Новгород. На этот раз навсегда. И в середине 90-х сумел спасти буквально умирающее предприятие, бывший мебельный комбинат, на котором он начинал свою трудовую деятельность. Во времена всеобщего дефицита, галопирующей инфляции, бандитского беспредела и слабого рубля он сумел найти заказчиков в странах Прибалтики, вышел на украинские и белорусские рынки, сделал комбинат прибыльным. О таких людях обычно говорили, что они крепкие хозяйственники. Все знали, что Майданов не терпел у себя разгильдяев и пьяниц. Он их беспощадно выгонял с комбината. А вот бывших осужденных, наоборот, принимал и давал им шанс на вторую жизнь. Если кто-то не оправдывал его доверие, он беспощадно его увольнял. Если оправдывал, делал все, чтобы помочь человеку, выдавал специальные суды на покупку жилья еще задолго до того, как был придуман ипотечный кредит. Майданов хорошо знал организаторские и хозяйские способности Ваноте в Задре и знал, что его дважды судили именно за эти качества, когда буквально на голом месте и из ничего ты в Задре налаживал производство, умудряясь доставать нужное сырье в условиях плановой экономики. Майданов дважды приезжал в Тбилиси, уговаривая ты в Задре переехать к нему в Новгород. Он видел, как тяжело было его знакомому оставаться в Грузии после смерти жены. Оставаться в доме, где все напоминало о ней. Наконец ты в Задре согласился. За 6 с лишним лет они сделали комбинат не просто рентабельным, а одним из лучших в стране. К ним начали приезжать корреспонденты, сюда возили зарубежных гостей. Они даже вышли на заключение соглашения с гигантом мировой мебельной индустрии, шведским комбинатом IKEA. И здесь произошло такое несчастье. Майданов не поверил, когда ему рассказали об убийстве. Он поехал к прокурору города и потребовал тщательно разобраться. Директор комбината был уважаемым в городе человеком, депутатом областной думы, и прокурор пообещал сделать все, чтобы установить истину. Через некоторое время сам прокурор позвонил Майданову и сообщил, что все улики и факты против его заместителя. Но Майданов все равно не верил. Он продолжал настаивать, что его заместитель не мог убить человека. Обращался в различные инстанции, подавал жалобу губернатору. Он принял гостей у себя в большом кабинете, мрачно глядя на обоих вошедших. Секретарь доложил ему, что с ним хотят встретиться адвокаты Ваноте в Задре. Директор комбината был крупным мужчиной с огромными ладонями, красноватым лицом, крупными резкими чертами лица. Он страдал повышенным давлением и в последние дни чувствовал себя хуже обычного. К этому времени ему шел уже 56-й год. «Добрый день, Шамиль Анварович», – поздоровался Славин, входя в кабинет. Директор поднялся, протягивая ему руку. Затем поздоровался с Дронго. Рукопожатие было крепким, сильным. «Садитесь», – пригласил Майданов. «Мне сказали, что вы адвокат Ивано, поэтому я вас принял. Чем я могу ему помочь?» «Я вас слушаю». Славин переглянулся с Дронго. «Вы давно его знали?» — спросил Вячеслав. «Много лет. Это я просил его переехать к нам в Новгород, чтобы стать моим заместителем. Вы знаете, какой он деловой человек. Для него нет невыполнимых заданий. Все достанет и привезет, все сделает как нужно. И тут такая страшная трагедия. Не мог Вано убить этого Проталина. Он муху убить не мог. Но у него были 2 судимости. — возразил Славин. «Вы, молодой человек, еще не знаете, какие у нас драконовские законы были в Советском Союзе. Все нужно было делать в рамках дурацкой плановой экономики. Любую живую мысль пытались задушить, Любую инициативу гасили на ходу. Что делал Вано? Он налаживал производство нужных народу вещей. В легкой промышленности и в местной. Конечно, он сам тоже зарабатывал большие деньги, но личного интереса никто не мог отменить. Никакая власть. А его за это сажали в тюрьму. Незаконное предпринимательство. Придумали статью. Или хищение в особо крупных размерах. Какое хищение? У кого? Он на остатках материалов работал, на отходах. Перерабатывал то, что шло в утиль. А ему давали такую статью. Поэтому вы не считаете его две судимости. Сейчас таких людей называют бизнесменами, а раньше называли цеховиками. «Вы знали Степана Проталина?» – уточнил Вячеслав. «Конечно, знал. Я ведь в Новгород первый раз приехал, еще в середине 70-х, сразу после армии. И тогда устроился курьером как раз на этот мебельный комбинат. Потом женился. Но у меня супруга ведь из Новгорода, и поэтому я считаю себя уже местным жителем. Я здесь всех знаю. И меня все знают. И я вам могу сказать, за такого человека, как Ваноты в Задре, могу поручиться. Поехать в прокуратуру в любой момент и поручиться. Я даже просил его освободить до суда, но мне сказали, что по этой статье нельзя освобождать человека, даже временно, даже под домашний арест. Я понимаю, что все факты против Вано, но все равно никогда не поверю, что он мог убить человека. Не верю и все». Славин взглянул на Дронга, словно приглашая его принять участие в разговоре. «Вы знали, что ваш заместитель сотрудничал с милицией?» – спросил Дронга. «Конечно, знал», – кивнул Майданов. «Вано мне сам об этом рассказывал. Я понимал, что их интересует не наша хозяйственная деятельность. Тем более, что ты в Задре все равно бы ничего им не рассказал. Но у нас на комбинате работает больше 30 бывших осужденных, и сотрудники милиции всегда интересовались этим контингентом людей. Я даже был спокоен, что всю информацию им передает Вано. Он умный человек и понимает, что можно говорить, что нельзя. Один раз он даже помог нашей милиции предотвратить нападение на банк. Об этом мне рассказывали в прокуратуре. Вот такой он был человек. А его сейчас в убийстве обвиняют. Мы часто не знаем, как можем повести себя в той или иной ситуации», – возразил Дронго. «Представьте, что во время разговора с Проталиным он узнал какие-то невероятные факты, которые вывели его из себя, заставили совершить этот необдуманный поступок. Может, что-то связано с его дочерью, которую он наверняка безумно любит». «Любит», – нахмурился Майданов. «Только вы ее сюда не вмешивайте. Нина прекрасная девушка. Дай бог каждому отцу такую дочь иметь и такую невесту. У нее очень хороший жених, Александр Касрадзе. Отец у него был изумительный человек. И мама прекрасная женщина. Мы с ней депутаты областной думы. Она директор нашей лучшей средней школы. Самой лучшей, между прочим. Дай бог им всем счастья. Таких молодых людей сейчас уже не найти. Их просто нет. Вывели как породу. Вы знаете, что она остается одна, и Александр к ней переехал с разрешения ее отца?» «Знаем», — ответил Дронго. «Но вы не знаете другого. Они спят в разных комнатах. Нина не позволяет себе никаких вольностей до свадьбы. А теперь скажите мне, вы много знаете молодых людей, которые в такой ситуации спали бы в разных комнатах? Как нужно любить и уважать друг друга, чтобы так себя вести? Какой парень? Какая девушка?» «И я им верю, когда Нина говорит мне, что он спит в другой комнате. Она бы не стала меня обманывать. Сейчас таких нет, честное слово. Уже не осталось. Вот так Вано воспитал свою дочь. И вот так воспитан наш Саша. У него мать красивая женщина. Она потеряла мужа, когда ей было только 40 лет. Молодая, в самом расцвете лет. И посвятила себя детям. Знаете, сколько людей к ней сватались? Она всем отказала. Что говорить? Это такая трагедия, когда я узнал, что Саша и Нина заявление в ЗАГС подали. Я был самым счастливым человеком. Я ведь покойную мать Нины тоже знал и с отцом Саши дружил. Думал, что их души там на небесах возрадуются». Он тяжело вздохнул. «Иногда думаю, зачем Аллаху все это нужно? Зачем такие испытания на людей посылает? Зачем нас так мучает? Говорят, что каждому человеку посылают столько испытаний, сколько он может выдержать. Но почему так нужно испытывать Вано? Его две судимости, потом смерть жены, переезд сюда и вот эти обвинения. Почему его? Почему так несправедливо?» «Некоторые считают, что он представитель так называемой кавказской мафии и поэтому мог совершить убийство», — вставил Славин. «Об этом мне говорили в милиции». «Бросьте», — громко сказал Майданов. «Не нужно повторять их глупостей. У нас на комбинате мафии нет и никогда не было. Знаете, сколько национальностей у меня здесь работает? Я вам скажу. 29. Даже вьетнамец есть, и все живут дружно. А насчет кавказской мафии? Я ведь сам тоже с Кавказа. Мои родственники в Дербенте живут. Но за 30 с лишним лет мне ни один человек в городе не сказал, что я член какой-то мафии. Вести себя нужно нормально, законы уважать, местные обычаи, людей уважать, ценить. И тогда все видят, что ты нормальный человек, а не бандит. У меня жена русская, трое детей. Если кто-нибудь их черномазами назовет, я этого человека сам убью, на куски разорву. Но они носят мою фамилию и стараются ее не позорить. Меня ведь в городе многие знают. И еще двое внуков у меня. Моя самая большая радость в жизни. Дочь старшая уже замужем, за латышем. А мать у него еврейка. Значит, внуки у меня на четверть мусульмане-лезгины, на четверть евреи, на четверть протестанты-латыши и на четверть православные русские. Вот такой сложный компот получается. И хорошие мальчики растут, красивые, умные, талантливые. Говорят, что когда кровь смешивается, дети красивыми рождаются. Наверное, правильно говорят. И нельзя людей делить по национальностям и по составу крови. Даже по вере делить неправильно. Есть честные мусульмане, которые в Аллаха верят и порядочно живут. А есть бандиты, которым не должно быть нигде места. Есть честные русские, которые в Бога верят и достойно живут. А есть такие, которых к нормальным людям и пускать нельзя. И я никогда не делю людей по национальностям. Тем более по такому принципу «кавказец» или «славянин». Термин какой подлый придумали. Лицо в кавказской национальности. На Кавказе более 100 народов живет. Значит, все они плохие и мафия? Стыдно. Очень стыдно и глупо. А Вано никогда не был ни в какой мафии. Хотя я знаю, что его все уважали. В том числе и самые большие отморозки. Знали, что он человек надежный и никогда не подведет. Кто мог убить Проталина? Как по-вашему? Не знаю. Искренне ответил Майданов. Если бы я знал или кого-нибудь подозревал, я бы уже сейчас взял этого мерзавца за уши и сам потащил бы его в милицию. Но я ничего не понимаю. Мне говорят, что в квартире, где произошло убийство, никого кроме Вано не было. Но я все равно не верю. Может, нужно было лучше все осмотреть? Может, нужно было все проверить еще раз? «Проверяем», — вздохнул Славин. «Но ничего не находим». «Все равно он не мог убить». «Нас интересует еще один человек, работающий на вашем комбинате», — сказал Дронго. «Экономист вашего планового отдела». «Уже успели доложить», — нахмурился Майданов. «Мир не без добрых людей, как я не люблю все эти грязные сплетни. Нас интересует личная жизнь Ваноты в Задре, именно в свете раскрытия особенностей его характера. Возможно, мы сумеем уточнить какие-то новые детали, которые прольют свет на это загадочное преступление». «Возможно». Майданов шумно выдохнул воздух. Было заметно, как ему не хочется говорить на эту тему. «Вано ведь еще молодой человек», — сказал, наконец, Шамиль Анварович. «Ему только 52. Он на 4 года моложе меня. Его супруга умерла 10 лет назад. Конечно, ему было трудно. Мужчине вообще трудно жить одному. А Жанна женщина красивая, эффектная. Всегда с ним работала. Они и сошлись. Ничего плохого в этом я не видел». «Мы тоже не видим ничего плохого», — улыбнулся Дронго. «Но мы хотели бы с ней встретиться и переговорить. Желательно так, чтобы об этом не узнали другие сотрудники комбината, чтобы лишний раз не давать повода к разного рода сплетням и разговорам. Может, вы вызовете ее к себе в кабинет, и мы поговорим с ней здесь?» «Нет», — возразил Майданов. «Это неудобно. Напротив пустой кабинет Вано. Но туда я никого не пускаю, пока сам Вано туда не вернется. Поэтому давайте сделаем так. Я поручу, чтобы она зашла в кабинет к нашему главному инженеру. Он сейчас в командировке. А вы пройдете туда и побеседуете с ней». «Правильно», — согласно кивнул Дронго. «Мы так и сделаем». Шамиль Анварович поднял трубку и попросил найти Жанну Михальскую. «Пусть зайдет к главному инженеру», — приказал он. «Я знаю, что его нет. Но пусть она зайдет к нему в кабинет. Сейчас мои гости тоже туда пройдут. И распорядитесь, чтобы там никого не было. Не нужно никого к ним пускать. Вы меня поняли?» Он положил трубку, взглянул на своих собеседников. «Она будет через 5 минут в кабинете главного инженера», — сообщил Майданов. «Скажите мне честно, вы верите, что можно помочь Вано? Или просто отбываете свой номер?» Дронго взглянул на Славина. «Верим», — твердо ответил Вячеслав. «Иначе бы мы не занимались этим делом». «Это хорошо», — сказал на прощание Майданов. «Может, вы действительно сможете ему помочь? Только я все равно не успокоюсь. Я уже говорил об этом нашему прокурору. Если Вано осудят здесь, то я напишу жалобу в Москву. Дойду до генерального прокурора, но буду требовать новых и новых проверок, пока не докажу, что мой заместитель не мог убить человека».